Как сообщает южнокорейская Ирина Ньюс, 12 июня южнокорейская армия с этой датой начала вместе с американскими войсками объединенные подлодочные учения в акваториях у острова Гуам в Тихом океане. Военщина Южной Кореи заявляет, что трехнедельные учения призваны повысить способность реагирования на так называемую северокорейскую противолодочную провокацию. На нынешние учения запрошены большие захватнические силы, в том числе подлодки и баражирующие самолеты военно-морских сил Южной Кореи и субмарины эсминцы военно-морских сил американских войск.